Эпилог. Прошло 2 года. Никита сидел за столиком кафе, расположенного в торговом центре, и пристально разглядывал Елену. Женщина действительно была красавицей. Сероглазая, белокурая, модно одетая, только вот вся ее красота казалась ненастоящей и поэтому отталкивала. Когда-то мужчине такие женщины нравились, но теперь его вкусы, как и жизнь, кардинально изменились. Закинув ногу на ногу, девушка кокетливо поправила прядь волос и ослепительно улыбнулась. «Никита, рада тебя видеть». «Не могу сказать того же». «Надо же!» Елена изумленно приподняла брови. «А что так?» «Потому что пока не понимаю, зачем ты попросила о встрече», — сухо ответил Никита, бросая взгляд на часы. «У меня не так много времени, так что внимательно слушаю». «Я приехала за сыном». Мужчина нечто подобное ожидал, поэтому и не хотел видеть мать Максима. Но его жена Марина настояла, буквально уговорила, мотивируя это тем, что нужно обязательно встретиться и выяснить, чего хочет Елена. Теперь стало ясно. Она решила превратить их жизнь в кошмар. Глубоко вздохнув, Никита качнул головой. «У тебя нет сына. Разве ты не получала документы из суда?» «Получала. Ты коварно воспользовался моими временными трудностями, а теперь все изменилось. Я хочу видеть Максима и участвовать в его жизни». «Ты думаешь, ребенок — игрушка? Захотела — бросила, захотела — вернула. Ты подумала о нем?» «А сильно ты о нем думал? Никита, прекрати играть роль отца, тебе не идет». Мужчине хотелось заорать, но он сдерживал свою злость, понимая, что крик в данный момент не поможет. «Да, я его отец», — строго сказал он. «И у Максимки есть мать, любящая мать. Именно ей он улыбается по утрам, называет мамой, делает для нее поделки с воспитателем. Не нужно рушить его жизнь. Ты оставила ребенка и прекрасно жила без него более 2 лет, ни разу даже не позвонила, а теперь явилась с требованиями. На что ты надеешься?» Елена сжала кулаки. «Никита, я буду бороться и восстановлюсь в правах!» В ее голосе звучала угроза. «Допустим, но сын все равно останется в моей семье. Я найму лучших адвокатов, приведу свидетелей, которые подтвердят, что ты его младенцем просто бросила в моем кабинете. И поверь, ни один суд не встанет на твою сторону». Подняв глаза на Елену, мужчина осознал, что она на кого-то смотрит. За стеклянной стеной кафе отлично просматривался широкий холл торгового центра. Никита улыбнулся, увидев Марину, которая осторожно катила коляску с их новорожденной дочкой, а рядом очень важно вышагивал Максимка. Он что-то рассказывал матери, жестикулировал ручками, а еще периодически пытался заглянуть в коляску. Женщина остановилась, присела на корточки, обняла сынишку и чуть его приподняла. Максим теперь стал старшим братом и постоянно переживал за сестренку. «Видишь, у нас семья. Не ломай жизнь нашему мальчику. Пусть он растет в своем счастливом детском мире, который я для него смог создать». Едва Марина отпустила сына, он весьма громко закричал: «Мама, Ярики!» и показал на охапку разноцветных шаров за витриной магазина, расположенного рядом с кафе. Елена посмотрела на Никиту. Мужчина заметил в ее глазах слезы. Не говоря ни слова, она просто встала и вышла из заведения. Бросив последний взгляд на малыша, женщина решительно направилась в противоположную сторону. С облегчением выдохнув, глава семейства поспешил к своим родным. «Папа!» — Максимка бросился к нему навстречу. Через мгновение он уже был на руках у отца. Подойдя к Марине, Никита приобнял жену и уточнил: «Ну, как вы тут?» «Максим хочет шарики и мороженое. Юля спит, а я не отказалась бы от молочного коктейля». «Замечательное желание», — рассмеялся Никита. «Сейчас все исполним». Мужчина шел по торговому центру со своей семьей и чувствовал себя абсолютно счастливым. Пройдут годы, но он не забудет тех новогодних праздников, которые подарили ему сына, встречу с любимой женщиной, семейное счастье. Конец.